Глава 14. Мик провел в больнице еще 2 дня. Ко мне на это время снова приставили агента Шигля и выдали еще одну хрустальную сферу, хотя пытавшегося напасть на нас с фрау Шмидт мага арестовали в тот же день. Но память его была чиста, как у новорожденного младенца. Кто-то гораздо более сильный успел перекрыть все возможные утечки информации. У советника был серьезный враг, но о нем никто ничего не знал. Оставалось только надеяться на агентов, которые не боялись магии и горой стояли за своего начальника, да на предвидение фрау с призрачными крыльями. Герр Петер уже не мог выкроить время, чтобы навестить Мика и порадовать нас обоих историей Герра Книдбурга, поэтому я взяла в канцелярии дело опекуна и, сидя на стульчике у больничной кровати выздоравливающего героя, прочитала его вслух. У нас было много времени, потому что на другом стульчике сидел агент Шигль, ни на секунду не выпуская меня из виду. Вкратце же дело обстояло так. Герр Книдбург, будучи еще совсем молодым, открыл для себя возможности, предоставлявшиеся ловкому человеку при получении выморочного имущества. Примечание автора. Выморочное имущество — часть наследства или целое наследство, которое по каким-либо причинам не могут или не хотят получить наследники. Он с большой выгодой провернул несколько дел с наследствами богатых, но не титулованных сограждан и, узнав о смерти Марка графа Эйфельевски и оставленном на его попечение баронстве Гворг, решил, что это его звездный час. Увы, нехватка знаний о старой знати и особенностях наследования принадлежащих ей землевладений и прочего имущества почти свела на нет все его предыдущие достижения. Тогда он стал искать другие варианты. Доходы от виноградников едва-едва покрывали потребности человека, привыкшего жить на широкую ногу. Деньги были, но взять их из сокровищницы он не мог. Хуже того, выяснив кое-какие тонкости наследования оборонства, он начал искать возможных наследников. И нашел меня. Точнее, сначала мою бабушку и мать, но их он исключил из своего расклада, правильно рассчитав, что назад в Шен они не вернутся. Я вызывала сомнения. Жаклин и Франсуа Фернье, которых со всеми предосторожностями нанял герр Книдбург, докладывали, что я нередко высказывала пожелание повидать Мидланд и родину предков. Ну а когда я приехала, он сделал все, чтобы радикально устранить проблему, то есть меня. «Портрет в баронском кабинете Гворга», — напомнил вдруг Мик. «Это была не Тиффани, ты». «Котика, то есть, неважно, это была я, а фото опекуну прислали наверняка господа Фернье». И, убедившись в фамильном сходстве, Книдбург начал действовать. «Взятка судье, и вот я в исправительном доме, откуда не возвращаются». Когда он узнал, что я все же вернулась и даже побывала в замке Гворг, то бросился к моему адвокату. Герр Лишвиц ничего не сказал, но сразу побежал в канцелярию советника, а тёртый калач Книдбург проследил за ним и тут же нанял убийцу. После этого мы с Миком все время приходили и уходили из канцелярии порталом, а потом мне втемяшилось поехать в пансион на Фиакре. Вот тут убийца и использовал свой шанс. Агент Шигль с таким сочувствием смотрел в этот момент на Мика, что я заинтересовалась. Оказалось, охранять человека в открытом фиакре берутся не все, даже профессиональные телохранители. Это очень сложно, требует глубокой сосредоточенности и внимания, которое надо направлять одновременно на все 4 стороны — вперед, назад, вправо и влево, ибо никогда неизвестно, откуда прилетит пуля или нож. А еще контролировать верх и низ, так как сверху могут что-то сбросить специально обученные птички, а снизу прыгнуть бешеные собаки. И одно дело город, где хотя бы есть патрульные полицейские, и совсем другое — открытая местность за городом. Я вспомнила первую долгую поездку в Тарсильванский лес, на протяжении которой Мик сосредоточенно молчал, и другие поездки, когда он хмурился и зыркал по сторонам. «Мик, почему ты не сказал, что это так опасно, шмуст тебя задери?» «Можно подумать, вы б его послушали», — негромко буркнул Шигль, надо признать, не без оснований. А Мик посмотрел прямо в глаза и ответил. «Спаркс, я забирал тебя из исправиловки. Ты 2 месяца жила под волеподавителем и едва не отдала концы у меня на руках. Я не мог отказать тебе в простой прогулке». Коротко взглянув на Шигля, который всем видом показывал, что он-то наверняка смог бы, я подавила порыв вскочить и поцеловать Мика. «Светлые небеса, почему я ничего этого не замечала?» Ищейка оказался очень наблюдательным, и если спорил со мной, то по каким-то незначительным мелочам. Это я раздувала свои обиды. И как тут было не вспомнить одну из заповедей служителей небес? «Не суди о ближнем, по словам его». Я заставила себя вернуться к чтению дела. Там оставалось всего ничего. Загнанный в угол и уже арестованный Книдбург решил, что если объявит себя бастардом дедушки Феликса и доберется до родового артефакта, то по максимуму получит все, а по минимуму хотя бы потянет время. «Он так и не узнал, что такое родовой артефакт», — прокомментировал Мик. «Может, лучше было, кабы узнал?» Снова под нос буркнул Шигль, явно намекая на злую магию, из-за которой он вынужден охранять меня вне стен Гастхауса. «Может быть», — согласилась я. «Тоже надоело постоянно быть под надзором. Кстати, а что такое родовой артефакт?» «Понятия не имею», — ответил мой теперешний телохранитель. «Спросите при случае у его светлости». Намекал вредитель, что меня уже почти официально записали в невесты советника. К счастью, в этот момент в палату вошла милосердная сестра. Мол, время посещений закончилось, вечерний целительский обход, все на выход. «Еще 2 минуты», — попросил Мик. «Я должен признаться, фролейн». У нас с милосердной сестрой одновременно позамирали сердца. Она сказала «да, конечно», и вытащила из палаты за рукав Шигля. А я села обратно на стульчик, потому что тон Мика был далек от того, каким кавалеры делают барышням романтические признания. «Спаркс, я должен был сказать тебе это сразу», — начал он. «Прости меня, если сможешь». «Что? Что такого он сделал?» «Спаркс, я...» «Словом, ты не просто попалась мне тогда в Хацельбруке. Я получил письмо из Галисии. Как теперь понимаю, постарались твои друзья Фернье». «Ну и что? Письмо, где рассказывалось, какая я плохая девочка? Это ведь правда. Ты же знаешь, я действительно внучка Эвгворга и воровка на 1/8. Подлость совершили Фернье, а не ты». «Ты воровка, я ищейка. Я так и отнесся к делу. Но когда первый раз увидел тебя, ты мне понравилась. Я презирал себя за это, но отпустил и в Биндорне, и в Лорице, но...» Я услышала только «ты мне понравилась». Остальное дошло потом. А он продолжал говорить, надеясь, видимо, уложиться в свои 2 минуты. «Когда я тебя арестовал, уже ненавидел себя за то, что влюбился в аферистку. Поэтому и дело твое на самотек пустил. И на суд не пришел, и не...» Я приложила палец к его губам и спросила. «А сейчас ты еще любишь эту аферистку?» Губы под моими пальцами дрогнули, и целуя, и выталкивая тихое «да». В общем, никто не смог бы мне сейчас помешать. Раненый герой был уже значительно здоровее, да и поцелуи, как говорят целители, полезны, поэтому мы остановились только от громкого 2-голосого кашля за моей спиной. Целитель и агент Шигль явно завидовали Мику, потому что Шигль схватил меня за руку и повел к двери, а целитель, задумчиво глядя вслед, сказал: «А я хотел вас выписать». «Нет, пожалуй, 1-2 подождем, и на вашем месте стоит повременить с женитьбой, хотя бы недельку». О женитьбе речи еще не было. Я возмущалась уже в Гастхаусе, тем более что Шигль смотрел очень неодобрительно, хорошо хоть отчитывать не стал. А я, не в силах молчать о своем счастье, рассказала фрау Шмидт о признании Мика. Она обрадовалась и позвала на кофе. В обычно закрытой кофейной комнате можно и посекретничать, никто не помешает. Там оказалось уютно. На большой каминной полке стоял уже готовый кофейник, а на столике под белой салфеточкой расположилось блюдо пирожных, распространявших аромат ванили, шоколада и абрикосового ликера. «Я так рада за вас, Стаси. Мик и вы — идеальная пара, да еще и две стороны дара, дополняющие друг друга», — сказала фрау с призрачными крыльями, разливая кофе по чашкам тонкого малианского фарфора. «Было так трогательно наблюдать за вами всю эту неделю». Сквозь розовый туман, все еще круживший меня после поцелуя, я с трудом расслышала про две стороны одного дара. Сделала большой глоток кофе из своей чашки, обожгла язык и пришла в себя. На вопрос о дополняющих друг друга сторонах фрау Шмидт не ответила, потому что переживала за своего воспитанника герцога Мингрейма. «Стаси, но вам же не сложно. Я очень вас прошу, не говорите, что вы ходите за Мика. Все же думают, что вы невеста его светлости». «Но... а как же Мик? И Шигль сегодня видел, как мы... и целитель с милосердной сестрой». «Я поговорю с Шиглем», — строго сказала фрау с призрачными крыльями. «Понимаете, я чувствую, что это важно. Важно и для вас, и для Мика, и для его светлости. Не знаю почему, не знаю, как это сработает, но это важно». Пренебрегать такими просьбами нельзя. Тем более фрау Шмидт уже не раз оказывалась права в своих предчувствиях. И уж если не доверять ей, то кому тогда вообще? Я обещала, что никому не скажу. И буду вести себя при посторонних, как посторонняя. Но только, пожалуйста, пожалуйста, пусть меня пустят к Мику на минуточку без Шигля. «Завтра у вас будет эта минуточка», — твердо пообещала фрау Шмидт. Мы допили кофе. Потом я нагребла себе пирожных, они все были разной формы и разного вкуса, но как такое не попробовать? И пошла в свою комнату. Мне было о чем подумать, но думать не хотелось совсем. Хотелось вспоминать, как сладко ныло в груди, как жара растекался по всему телу, как Мик крепко прижимал меня к себе и упоительно волшебно целовал. И что он сказал мне? А потом он выйдет из больнички, и мы уедем куда-нибудь, где сможем быть только вдвоем. Размечталась. Сначала надо получить наследство. А как его получишь, если Тиффани должна наследовать первой? И надо вытащить ее из добровольного заключения и отвезти в Гворк, чтобы призрак хаусмастера порадовался, а она сама вспомнила, что не одна в этом мире. И, котика перц, сколько же еще всего надо сделать, чтобы потом уехать и быть с Миком только вдвоем? «А золото будет?» Нахально развалившись на моей подушке, котика перц вылизывал шерстку на черном боку. «А то смотрю, у тебя тут сплошь бумажки». «Будет, котика, все будет. Только уходи, а то сейчас сработает защита, прибегут люди с оружием, и фрау Шмидтс... конфликт светлых и темных сил мне тут не нужен». «Не-е-е», — лениво протянул котенок, сворачивая скорпионий хвост в колечко. «Защита на злоумышляющих стоит. А я к тебе на крыльях помощи за хорошую плату. Так будет, золото?» «Знаешь что, скажи сначала, какую помощь предлагаешь, а то будет, как в прошлый раз», — возмутилась я в голос. «А сама-то чего хочешь?» — быстро спросил котика. «Могу с делами помочь, могу время для тебя ускорить. Могу удачи добавить, смотря сколько золота дашь. А можешь Мика вылечить?» «Ну где это видано?» Котика поднял заднюю лапку и продолжил вылизываться. «Чтобы демоны людей лечили. Вот время для него ускорить могу, чтобы к завтрашнему утру он был здоров». «Годится», — решила я. «Только с золотом у меня...» «Не-не-не, не прокатит. Ничто у тебя хоть колечко какого не найдется. В сокровищнице Эвгворгов наверняка грудами валялись и колечки, и слитки, и прочие изделия. А у меня не было даже золотых имперских марок, только ассигнации. Зато марки были у Мика. Я точно помню, как он давал котике две штуки. Глаза любителя золота загорелись двумя язычками пламени. Он на миг исчез, пройдя сквозь стену, разделявшую наши с Миком комнаты, и вернулся с увесистым кошельком. «Эй, погоди, нельзя брать все. «Можно», — довольно мурлыкнул котенок. «Это задаток. «А потом ты доплатишь из своих сокровищ. Поняла? Цени мою щедрость, женщина. К утру твой мужчина будет здоров. Удачи я тебе уже добавил, в делах пособлю. Расписка будет общая, когда расплатишься». Я посмотрела в его хитрые зыркалки и сказала: «Только будь осторожен, не показывайся никому, кроме Мика, а то меня местные маги уже спрашивали, кто уничтожил золотой камертон». И, уже собравшийся исчезнуть, Котька снова уселся на подушку и обвил передние лапки скорпионим хвостом. «Я ничего не сказала», — пожала плечами я. «Почему?» — возмущенно угрожающе вопросил демон. Я удивилась и стала объяснять, что про мою способность призывать демонов Нижнего мира лучше молчать, что это тайна. И вообще, здешние маги злые, не стоит им знать о демонах из-за океана. «Значит, призывать она меня призывает, помощь мою принимает, а как рассказать всем про прекрасного меня, самого Перцалькаатля, сразу и не стоит?» Это было неожиданно. «В следующий раз спросят, расскажи, да непременно в красках, чтобы запомнили. Буду тут первым трансокеанским демоном, поняла? А я, может, потом как-нибудь скидку тебе сделаю». Я ошалела окончательно и кивнула ему уже вслед, потому как, выдав все это, Котька исчез. Утром события внезапно понеслись бешеным галопом. Я надела новое платье и стояла у зеркала, раздумывая, не взять ли золото в банке прадеда Якоба, когда в дверь постучали. Я без раздумий открыла и попала в объятия Мика. Он сбежал из больнички в длинной белой рубахе, под штаниках и босиком. И мне было совершенно все равно, что и кто про нас подумает. Волшебство его поцелуев продолжалось, а в руках было так надежно, словно он укрывал меня от недоброжелателей всего мира. «Спаркс», — хрипло сказал он, когда я вынужденно разорвала поцелуй. Не хватило дыхания. «Ты так и не сказала мне, что простила». «Да простила она, простила, будто сам не видишь». Голос Котьки раздался откуда-то сбоку. «Некогда сюси-муси разводить. Дела у нас». «Сгинь!» — не поворачивая головы, рыкнула я не хуже какой-нибудь пумы. «Мик, простила!» Котька затих. Сейчас было самое подходящее время, чтобы рассказать ему о просьбе фрау Шмидт. Но когда стоишь вот так с любимым, всякие разумные мысли и слова куда-то улетучиваются, остаются одни неразумные. Например, плюнуть на все и запереться в комнате на весь день. Но тут в дверь снова постучали. «Стаси, Мик с вами?» Я отцепилась от Мика и открыла дверь, впуская фрау Шмидт. Едва успокоившись на наш счет, она сразу стала беспокоиться о приличиях. «Стаси, я обещала вам минуточку, она уже прошла. Мик, немедленно оденьтесь, вы компрометируете Стаси. Стаси, вы уже рассказали Мику, что все считают вас невестой его светлости? Нет? Пока он будет одеваться, я сама ему все расскажу». Мы перешли из моей комнаты в его, и я бы с удовольствием посмотрела, как он переодевается, но фрау Шмидт указала на ширму в углу, а также новенькую майорскую форму, лежащую поверх застеленной постели. И все это время говорила без остановки. И про нападение мага, и про то, как герцог лично явился спасать нас обеих, и про свои предчувствия, из-за которых я должна изобразить невесту его светлости. «Я очень волнуюсь, Мик. Это важно, понимаете? Подыграйте, Стаси, у вас получится». Мик молчал за своей ширмой, слышалось только шуршание одежды. «Официального объявления не будет. Достаточно просто не опровергать слухи», — умоляющим тоном сказала фрау Шмидт. «Спаркс ничего мне не обещала». Мик вышел в новой форме, которая ему очень-очень шла. Она совершенно свободна в своем выборе. «Я его сделала», — сказала я, в два шага добравшись до ищейки. «Но предчувствиям фрау Шмидт верю». Мик посмотрел на меня с сомнением. «Ты хорошо подумала, Спаркс? Все-таки сам герцог?» В последнее время я разучилась владеть лицом. Прав был его молодая светлость, так как и фрау с призрачными крыльями, и Мик в один голос начали твердить, это была шутка. «Фрау Шмидт, отвернитесь на секундочку», — попросила я очень недобрым тоном. «Сейчас я его стукну». «Не надо меня стукать», — серьезно сказал Мик. «А то как с фингалом идти представляться главному полицмайстеру?» «Не надо его, Стаси, я придумала. Пусть он сейчас же сделает вам предложение, а я буду свидетелем». Я совершенно невольно скопировала бабушку Алекс, которая, отчитывая нас, детей, всегда выглядела грозно с упертыми в бока руками. И тон у меня был подходящий, потому что романтичная фролейн никогда не скажет кавалеру «делай, я жду». Если Мик и растерялся, то лишь на какие-то мгновения. Он тоже совсем не вписывался в образ романтика, поэтому, не вставая ни на одно, ни на оба колена, просто сказал «Стейси Спаркс, ты будешь моей женой?» «Как будто ты не знаешь», — буркнула я, потому что скрыть счастливую улыбку было очень сложно. Фрау Шмидт подошла и подала ему простую, даже не бархатную коробочку, раскрыв которую, Мик вынул тонкое кольцо с тремя маленькими камушками. «Золото!» — алчно муркнул где-то на периферии восприятия Котька. Мик осторожно взял мою руку и надел колечко. «Свидетельствую перед светлыми небесами», — сказала в этот миг фрау Шмидт. И солнечный лучик пробился сквозь портьеру, отразившись яркой вспышкой в камушках кольца. «В канцелярии Нижних миров зафиксировано», — сообщил Котька тихо и без внешних эффектов. А потом нам не дали даже минуточки. Фрау Шмидт сказала, что лимит исчерпан, пора завтракать, и к его светлости. Мик сразу поехал в главное полицейское управление столицы, а меня опять охранял агент Шигль. Задача, которую поставила фрау Шмидт, требовала задержаться в канцелярии. По крайней мере, до обеда, потому что обедать мы с Миком договорились в городе. В моих руках снова был пакет с пирожками, на пальце поблескивало колечко, и я постаралась, чтобы его заметили все встречные дамы из секретариата. Котика зудел в ухе своим высоким голоском, что надо поторапливаться, что его время стоит дорого. Но я-то понимала, он хочет всего-навсего побыстрее попасть в сокровищницу. А мне нужно было выжать из весьма скромных обстоятельств максимум. Еще и Шигль с кислой миной, такое настало после разговора с фрау Шмидт, не добавлял настроения. В кабинете его светлости бумаг стало еще больше. Появился диван, на котором в данный момент дрых личный телохранитель герцога. Шигль остался снаружи, но именно его я планировала послать за кофе. «Вы опять не спали?» — сказала я громко, чтобы за еще не закрывшейся дверью было все слышно. «И не ели? Ваша светлость, так нельзя!» Он потер глаза и поднял голову от папки. «Пирожки? Фролейн Эвгворг, вы меня балуете!» Игрок наивысшего уровня в любую минуту способен пересчитать расклад и принять новую вводную. Герцог Менгрейм был именно таким. Когда дверь закрылась, он поздравил меня с помолвкой. А я сказала, что помогаю по просьбе фрау Шмидт. И раз уж все равно тут, то и с бумагами разберусь. Пусть только скажет, что у него где и какой принцип сортировки использовать. Он сунул в рот пирожок, прожевал половину и стал выдавать информацию. Хорошо, что я успела пнуть притихшего Котьку, сама бы точно не запомнила. У него тут были и армейские, и судейские, и императорский двор, и коллегия. Сведений о магах было мало, папка тощенькая и всего одна. И все министерства, и полиция, и отдельные особо выдающиеся граждане, и... «Вам надо завести картотеку на каждую область интересов отдельно», — решительно заявила я. «И поручить доверенному человеку, как каталог наследниц, который вы отдали Геру Акселю. Он моментально нашел адрес пансиона Тиффани, потому что знал, где искать». «Где же взять столько доверенных?» — тяжело вздохнул советник. «Пожалуйста, разбудите Дорга, пусть принесет кофе». «Может быть, вам стоит самому сходить и нормально позавтракать у фрау Шмидт?» — предложила я. «Мне нужен ваш кабинет. И велите принести сюда 4... Нет, 5 шкафов. 5 шкафов как раз встанут, если подвинуть этот диван. Но не должны бумаги лежать на полу, ваша светлость.